Зависимость от алкоголя, еды, наркотиков. Эта тема, казалось бы, с отношениями никак не связана, но я не могу обойти ее молчанием, потому что все зависимости растут из одного корня, просто проявляются они по-разному. По науке нездоровая зависимость называется аддикцией. Как формируется зависимость? Первое, что надо знать. Ваша любовь к выпить, зажрать или занюхать сформировалась в глубоком младенчестве как единственный способ справиться с проблемой. Младенец понимает только два состояния – хорошо и неблагополучие. Он хотел есть, его покормили – хорошо. Ему жарко, а его оставили укутанным – неблагополучие. Младенец, полностью зависящий от мамы, воспринимает ее частями – грудь, руки, глаза, запах, голос. Эти части тела удовлетворяют его потребности в еде, тепле, прикосновениях, спокойствии. Если мама не попадает в его потребность, например, она не понимает, что ему голодно, холодно, жарко, живот болит, голоден, у него включается режим неблагополучия, и он начинает орать. Если мама и дальше не попадает в его потребность, дает не то, что он хочет, или насильно впихивает ему то, чего он не хочет, чтобы заткнулся, потому что второй час орет, уже сил нет. Он учится игнорировать свои потребности. Так он становится невротиком. Но самое страшное не это. Младенец еще не умеет проживать то самое неблагополучие, то есть страх или дискомфорт. Поэтому он выталкивает из себя это чувство через крик, чтобы мама переработала это и вернула ему в удобоваримом виде. То есть дала грудь, если он голоден, или поговорила с ним ласково, если он испуган. Если мама не возвращает ему этот продукт в переработанном виде, ребенок теряет важнейший навык – проживать дискомфорт. Вот это самое страшное. Будущая аддикция формируется именно в таких ситуациях. Что чувствует невротик? Надо понимать, что грусть здорового человека и грусть невротика – это разные переживания. Здоровый человек может быть расстроен, но он держит в голове много поводов утешиться. Для него это не конец света, он знает, что это пройдет. А для невротика грусть — это конец света, отчаяние, которому нет ни дна, ни края, ни срока. Ни срока — это важно. Для невротика не существует понятия времени. Он не понимает, что грусть скоро уйдет. «Грусть пришла меня мучить, а это навсегда». А навсегда я не вынесу. И я не знаю, как справиться. Я беспомощна. Более того, я даже не в курсе, что могу справляться сама. Мне нужна мама. Она придет и сразу избавит меня от грусти. Какая мама способна моментально избавить от душевной боли в любой момент, когда это нужно? Героин, водка, шоколадный торт. Как убрать зависимость? Человек кидается к обезболивающему в виде алкоголя, еды и наркоты в момент конфликтов, печали, тревоги, ярости, одним словом, дискомфорта. Когда человек счастлив и радостен, ему это не надо. Мы уже договорились, что наркотик — это условная мама для человека, который не может выносить дискомфорт и не знает, что дискомфорт — это тоже нормально. Задача психотерапевта — научить человека проживать неблагополучное состояние самостоятельно. Состояние тотально плохо нужно конвертировать в состояние пустота, в дырку. Не менять на хорошо. Это бессмысленный обман, потому что человеку нужно уметь проживать негативные чувства, а именно на пустоту, на резервуар, куда нужно запустить грусть, страх, злость, отчаяние, ужас и прочие нормальные для человека переживания. Переработать это все, пожить в печальке и выпустить ее уже в сопровождении надежды и оптимизма. Как это сделать? Первое. Осознать, что случилось какое-то говно, и посмотреть этому говну в его говнистые глаза, потому что истерическое желание травануться алкоголем, сладостями или чем-то еще никогда не возникает на пустом месте. Мысленно себе зафиксируйте. Если меня потянуло в guilty pleasure, значит, у меня где-то насрано. Второе. Побыть в этом. Мысленно проговорите себе. Да, говно случается. И совершенно нормально мне сейчас погорниться с этим говном. Не бежать прочь, а вступить в него. Все равно скоро высохнет и отвалится. Вместо моего любимого слова можете подставить любое переживание. Страх, тревога, взволнованность, обида, злоба и так далее. Третье. Утешить себя, дать себе надежду. Проговорите себе. В принципе, у меня неплохие прогнозы. В моей жизни очень много хорошего. Я вообще-то умная, я справлюсь с этой проблемой. Я все равно классная. Пойду прогуляюсь, послушаю любимую музыку, займусь тем, что мне обычно нравится делать. Интересный момент. Почему мы выбираем именно токсичную маму? Когда нам плохо, мы же не надеваем кроссовки и не идем на пробежку. Не идем готовить еду или прибираться, чтобы отвлечься. Мы сразу кидаемся травиться. Почему? Из-за влечения человека к смерти. По словам некоторых светил психотерапии, жизнь — это хаос. Жизнь сама по себе означает бесконечный чудовищный рост всего. Деревья растут, люди размножаются, и этому нет конца. А смерть вносит алгоритмичный порядок в этот хаос. Существо рождается, цветет-цветет, стареет и умирает. Когда приходит состояние тотального плохо, у невротика теряется почва под ногами. Его кривой порядок, который он сам себе выстроил, рушится в прах. Поэтому влечение к смерти как к порядку заставляет нас в критические моменты не приседать, а искать штопор. Метод рабочий. Просто попробуйте. В момент, когда остро хочется закинуться, осознайте, что где-то есть дискомфорт. Признайте его право на существование, проживите этот дискомфорт как часть нормы и дайте себе утешение. Работает с оглушающим скрипом сначала, потом проще и быстрее. При многократном повторении, как и любая привычка, внедряется в подкорку и в нужный момент срабатывает автоматически. Читмилы и зажоры. Если у вас когда-либо было расстройство пищевого поведения, знайте, это спящий гейзер, который с вами всю жизнь. Мимо него лучше проходить на носочках, а не скакать на нем, как на батуте. Иначе рванет, и вы взлетите на орбиту. Одно время у меня были такие лютые приступы компульсивного переедания, что я была совершенно бессильна на это повлиять. Я просто жила в ужасе и не понимала, у кого просить помощи. Зажоров не было 3 года. Я прекрасно дружила со своим аппетитом и ела то, что хотел организм, и столько, сколько требовал голод. У меня было осознанное питание, которому меня научила психолог в области пищевого поведения. И вдруг я среди ночи ем пиццу и не чувствую вкуса. Впихиваю в себя и не могу остановиться. И так день за днем. Я начала все время есть сладкое, хотя не ела его год. Ужасное состояние беспомощности. И только недавно, обедая с другом, я поняла, в чем дело. У меня новый тренер по фитнесу, который написал мне программу питания. И раз в неделю разрешил читмилы. Типа всю неделю ешь вот эти продукты, даже если не хочешь. А в воскресенье до 12 дня можешь есть все, что захочется. Ну, конечно, мне захочется пиццы и мороженого, пока портал открыт. Вот только у таких неуравновешенных, как я, это превращается в неконтролируемый зажор. Я заранее предупредила тренера, что у меня было расстройство пищевого поведения. Но он, видимо, не в курсе, насколько это серьезно. Мой друг сказал, что разрешить мне есть что угодно раз в неделю. Это как разрешить алкоголику в завязке раз в неделю пить 100 граммов водки. Обычного человека эти 100 граммов не тронут, а алкоголик уйдет в запой. То же самое у меня. Раньше мне не нужно было ждать неделю, чтобы наградить себя пиццей, и еда не была наградой или чем-то сакральным. Я ела пиццу, когда мне хотелось, а хотелось мне редко, и наедалась одним-двумя кусками. А теперь я о ней замечтала и ем ее при любой возможности и до отвала. Если у вас расстройство пищевого поведения, слушайте только психологов в этой области. Система награждения и наказания едой, которую зачастую навязывают не специалисты, губительна для психики. Самый гуманный путь – осознанное питание без запретов и самодрессировок. И я вынуждена заново выстраивать эту конструкцию, смотреть переписку с психологом, вспоминать алгоритм и шаг за шагом практиковать осознанное питание. И я, конечно, набрала пару кило, хотя сгоняю каждые 100 граммов сбоем. Злиться не на кого. Просто теперь знаю, что пищевые расстройства — часть личности, которую можно усыплять и нельзя провоцировать.